Месяц в обители Таэхо для Паваха стал настоящей пыткой и тянулся как целая вечность. У Анирет почти не было времени ни на что, кроме ее обучения, и совсем редко она улучшала минутку, чтобы проведать воина и немного поговорить. Она ничего не сообщала о том, чем именно здесь занимается, только осведомлялась о его самочувствии. Благодаря местным целителям чувствовал себя Павах действительно немного лучше. Физически, но не разумом и сердцем. Нельзя сказать, что в обители было скучно, напротив. Среди ежедневных ритуалов были и такие, к которым допускались паломники, желавшие приобщиться к воззваниям к владычице таинств. Но Паваха эти воззвания скорее пугали, чем вдохновляли. Он не решался повторять слова гимнов. И без того бывшего телохранителя не покидало чувство, что взгляд богини фокусировался на нем одном, выделял из общей толпы. В библиотеке, куда он был допущен, казалось безопаснее, но и здесь он не мог собраться с духом, чтобы искать сведения о том, что по-настоящему беспокоило его. О проклятии Ваесира, от легенд до реальных свидетельств. Все реже Павах общался с другими воинами царевны и с ее служанкой Мэйей. Как и Анирет, они были очарованы обителью, и бывший страж чувствовал себя изгоем, не разделяя их умиротворения и не имея возможности ни с кем поделиться сокровенным. Целителем, заботам которого Анирет доверила Паваха, оказался тот же жрец Таэхо, что встретил их у обителя, Себни. Хотя самочувствие бывшего стража и улучшалось, регулярные встречи с Себни не были воину приятны, как и все связанное с искусством местных жрецов. Затея просить об исцелении служителей Ауситар, опору и поддержку трона Эмхет, давно уже перестала казаться Паваху такой уж здравой. Себни Таэхо осматривал его долго и тщательно, каждый раз в абсолютной тишине, изредка лишь прося занять то или иное положение и делая пометки в своем свитке. Иногда он приглашал других Таэхо, и после они тихо совещались между собой. Сегодня собеседницей Себни стала средних лет жрица. Паваху уже порядком надоели таинственные беседы целителей между собой, и потому он прямо спросил. «Так что со мной, мудрый Таэхо?» Колкие взгляды двух пар холодных синих глаз обратились к нему. И как только Анирет могла находить общество Таэху приятным. «Эльфийский яд сыграл лишь небольшую роль в тяжести твоего состояния. Тело уже почти переработало его», — сказал Себни. «Твоя жизнь словно утекает». Павах не стал ни подтверждать, ни опровергать предположение целителя. «Вы можете помочь?» — спросил он по возможности спокойно. Тогда как воображение его рисовало самые пугающие образы. Вдруг Хефер, потерянный, блуждающий среди безликих теней и уже почти ставший одной из них, все еще тянулся к тому, кто предал его. Вдруг мертвый царевич питался жизнью своего бывшего друга. По-своему это было справедливо, хотя и жутко. Но алчность призраков бесконечна, и утолить их голод никому не под силам. Вскоре Павах присоединится к своему бывшему господину в безвременье. Лишенной и опоры, и памяти, и знания о себе. «Для начала нужно понять, к кому она утекает», — заметил жрец. Таэху понимающе переглянулись, что очень не понравилось воину. «Так вы сумеете исцелить меня до конца», — без особой надежды повторил Павах. «Дело не столько в умении, сколько в дозволении на то», — мягко объяснила жрица. «И ты не совсем точно описываешь, как именно были нанесены твои раны». Павах почувствовал, что под этими взглядами не сумеет сказать неправду, поэтому просто неопределенно покачал головой. Бремя лжи тяготило его. Здесь, в обители Таэхо, в доме владычицы таинств, бывший страж особенно ясно ощущал это. В его голову даже стали закрадываться мысли, что царевна позвала его с собой не случайно. Возможно, Анирет давно догадывалась о том, что он совершил в пустыне. А теперь ловушка ее кажущегося доверия захлопнулась. Отсюда не было выхода. Рельефная стена, окружавшая небольшой город, казалась сплошной, и только сами Таэху могли вывести гостей. Покровительство царицы не защитит его здесь. Даже сам император не приказывал этому жреческому роду. Внезапно Павах понял, что мысль о разоблачении перестала пугать его. Он очень устал бояться и нести на своих плечах чужую смерть. Останков Хефера он не нашел, и надежды на смягчение вины не оставалось. Он просто хотел дождаться дня, когда Ренефа официально провозгласят наследником трона. И их с Меджином страшное деяние хотя бы будет оправдано блестящим будущим империи. «Как же повезло тебе умереть почти сразу, друг мой Меджин!» В который уже раз подумал Павах. Пытки, которым ты подвергся, были ужасны. Но хотя бы не так продолжительны, как моя. Вслух он сказал, глядя на жрецов. Я давно не видел царевну. Понимая, что знать детали ее обучения в обители мне не положено. В этом месте оба Таэху одновременно кивнули. Но могу я хотя бы узнать, все ли с ней хорошо. Сэб, не подумав, проговорил. Я мог бы отвезти тебя к ней сегодня после дневной трапезы. Я буду благодарен, мудрый. Павах чуть склонил голову, отогнав предательскую мысль поговорить с Энерет на чистоту. Через пару часов целитель, как и обещал, провел воина в незнакомую Паваху часть жилых помещений обители. Учитывая состояние своего спутника, жрец подстраивался под скорость его неуверенного шага, но Паваху все равно было неприятно его присутствие. Страж не узнавал этого места. Царевна жила совсем в другой стороне обители. Они подошли к двери, у которой стояли два крепких послушника Таэху. Себни обменялся с ними приветствиями. «Верховный жрец готов принять вас», — приветливо сказал один из них. «Верховный жрец?» Павах недоуменно посмотрел на Себни. «Но я просил отвезти меня к царевне, и я исполнил твою просьбу», — невозмутимо ответил жрец и открыл перед ним дверь. Павах проковылял вперед, стараясь держаться с достоинством, подобающим знатному телохранителю императорской семьи. Это было нелегко. Верховный жрец Таэхо вызывал в нем почти такой же трепет, как сам император Секенеф. Хоть воин видел Джетти лишь изредка, и в основном со спины. Но Павах понимал, нельзя было поддаваться страху и уж тем более показывать его. Они оказались в помещении, напоминавшем небольшую приемную, с парой дверей в смежные комнаты. Посередине стоял невысокий стол, вокруг него плетеные кресла. Через открытые ставни солнечный свет щедро заливал покои. Снаружи доносился беззаботный щебет птиц, шум ветвей и далекие голоса. У окна, глядя в сад, стоял воин Таэхо, сухой и поджарый, как шакал Ануэ, в легком доспехе и с коротким мечом на поясе. Анирет сидела у стола и о чем-то тихо беседовала с верховным жрецом. Когда тот поднял голову навстречу вошедшим и приветственно улыбнулся, Павах сбился с шага. Он узнал этого Таэхо. Благородные черты до сих пор еще красивого лица, на которых лежал след неумолимого времени, глаза, светившиеся мудростью прожитых лет, это он был в личной приемной владыке, в день аудиенции Паваха. Император пригласил самого Джетти Таэхо, главу древнейшего жреческого рода, на встречу с последним выжившим телохранителем своего сына. Вспоминая его отрешенный взгляд, словно прозревавший саму суть, Павах понимал, что Таэхо увидел многое. Очень многое. «Здравствуй, Павах из рода Мерха», — доброжелательно проговорил верховный жрец и указал на ближайшее кресло приглашающим жестом. «Садись. Для меня честь видеть тебя, мудрейший из Таэхо». С поклоном ответил воин и занял место рядом с царевной, бросив на нее нерешительный взгляд. Анирет чуть кивнула ему, как показалось Паваху ободряюще. Воин Таэхо тем временем подошел к ее креслу и остановился рядом, изучающий, глядя на гостя. У него было неприятное равнодушное лицо, слева сплошь иссеченное шрамами и колкий взгляд охотничьего ястреба. Павах с трудом мог представить улыбку на губах этого Рэмэя. Движения Таэхо были скупыми и взвешенными. Бывший страж, некогда сам не последний воин в столице, сразу оценил его опасность как противника. «Что он вообще делает рядом с Санирет?» — подумал Павах, одарив спутника девушки недобрым взглядом. Тот даже бровью не повел. «Смею надеяться, пребывание в обители дало тебе то, что ты искал», — мягко проговорил верховный жрец. «Так или иначе, но все здесь находят именно то, что им необходимо в определенный момент». Павах не нашелся с ответом. «Как продвигается исцеление?» — с участием спросила Анирет и посмотрела на Себни. «Мы пришли к некоему противоречию», — ответил целитель, обращаясь в равной степени и к царевне, и к верховному жрецу. С поклоном он передал Джетти свиток, в котором все время общения с Павахом делал пометки. Верховный жрец изучил письмена, кивая то ли своим мыслям, то ли соглашаясь с написанным. «Мне не все здесь ясно», — сказал он наконец. «И у меня остались сомнения», — признался Себни. Краем глаза Павах заметил, как Анирет при этих словах с тревогой нахмурилась. «Чтобы исцелить тебя, мне потребуется вся правда о твоих ранах», — сказал Джетти, обращаясь уже к гостю. «Мне доводилось работать с эльфийскими ядами в разных формах. Мой племянник имел несчастье побывать в плену, когда был еще совсем юн. Воин Таэху коротко указал на свои шрамы. «Глупый мальчишеский героизм», — сказал он. «Нечего было строить из себя великого разведчика, когда едва рога прорезались». Хафер родился во время войны с эльфами, как и Павах и Меджин. Стало быть, этот Таэху, как оказалось, племянник самого верховного жреца, был их ровесником или немного старше. Бывший страж украдкой посмотрел на его хвост, тот выглядел вполне целым, как и рога. Уточнять, что произошло тогда, Павах счел неуместным. Но, по крайней мере, видел, что унизительных ран Таэху не получил. «Кто сделал это с тобой?» Вопрос Джетти вторгся в мысли Паваха. Взгляд верховного Таэху не выражал враждебности, но воин понимал, его судьба решена. Он вспоминал колдуна, сломавшего его тело и разум, внедрившего этот изматывающий страх в самые глубины его существа. «Я делаю из тебя героя». Он помнил, как его кости холодели от страха, помнил, как смеялся Мэджин в болезненной эйфории и выл от ужаса и боли после, осознавая себя заново в разрушенном теле. «Ты никому не расскажешь». Этот приказ ввинчивался в его сознание каждый раз, когда его посещала даже не мысль, а тень мысли о плене. Животный ужас скручивал его внутренности до тошноты, словно темное колдовство до сих пор жило в нем. Наверное, так и было. Павах почувствовал, что его снова колотит дрожь. Он стиснул зубы и сцепил пальцы вокруг своей трости, чтобы скрыть страх. Он ненавидел того, кто сделал это с ними. Того, кто превратил могучего Мэджина в героя. В жалкий, стонущий обрубок плоти. Он вспоминал лицо друга с белеющими на месте снятия плоти костями. Укоризненный, измученный взгляд мутных глаз. Где-то в глубине его существа поднималась ярость. Задавленная, задушенная страхом. На миг Паваху показалось даже, что он смог бы сбросить наведенный колдуном морок. Но ненависть бывшего стража не пересилила оков колдовства. Чародей победил. Даже здесь он владел телом и сознанием Паваха. «Ты ведь не трус, как тебя заставили думать», — тихо заметил верховный жрец. «И ты можешь быть свободен ровно настолько, насколько сам позволишь себе. Посмотри на меня». «Не могу. Я не могу». Собственный голос был до отвращения похож на то, как Мэджин скулил в свои последние часы. Как и его друг, Павах готов был ползать на коленях и умолять, только бы его оставили в покое. Только бы колдун не вспомнил о нем. «Посмотри». Павах и сам не понял, как вдруг получилось, что его лицо оказалось зажато между ладонями Джетти. Собственная кожа стала чужой, точно маска. И по этой маске текли чьи-то чужие слезы. Страх сжал его горло так, что трахея готова была разорваться. Павах погружался все глубже во мрак, задыхался, барахтался в клетке своего тела и даже не мог крикнуть. Но древний взгляд синих глаз крепко удерживал его в сознании, не позволяя утонуть в пучинах ужаса. Воспоминание о пережитых пытках наслоилось на реальность, многократно превосходя ее в яркости и живости. Душа воина билась в своих невидимых оковах, хотя у тела не дернулся даже палец. Потом все прошло. Верховный жрец вернулся на свое место, а Павах сумел, наконец, сделать несколько судорожных вздохов. «Сделано было очень многое», — сказал Джетти. «Я объясню. Но теперь мы можем немного поговорить, если ты, а не то, что живет в тебе, не против. Павах из вельможного рода Мерха». Воин прислушался к себе. Приказ колдуна по-прежнему сковывал его, но как будто немного отступил. Вместе с этим Павах с удивлением обнаружил, что к нему вернулось чувство собственного достоинства. Память о том, кем он был до того, как все это случилось с ним. Ощущение, почти забытое после возвращения из эльфийского плена. «Хорошо», — осторожно согласился Павах. «Семья торговца Тремиана Ареля, а точнее говоря, высокого лорда Тремиана Ареля, была первой из переселившихся в Таур-Дуат. Чтобы поддержать мир между эльфами и Ремой, Арели пользовались личным покровительством и доверием Ее Величества Лаэрвин Тиире, а впоследствии и доверием императора Секенефа. Да будет он вечно жив, здоров и благополучен. То, что вас с Мэджином нашли именно в их дальнем поместье после исчезновения царевича, само по себе могло послужить причиной для начала новой войны». Верховный жрец позволил смыслу его слов осесть в разуме Паваха. Стало быть, он побывал в плену у эмиссара королевы, высокорожденного эльфийского аристократа. Так что с того? Бывший страж поймал себя на том, что эта новость его совсем не тронула. Он словно исчерпал способность удивляться. Его разум устал. Арели погибли в бою, не пожелав сдаваться на суд императора. Спросить за содеянное было не с кого. «Но владыка наш дальновиден», — продолжал Джетти. «Каждое его решение было взвешено, как бы он ни был убит горем. Например, твое присутствие во дворце под его защитой и пристальным взором. Ведь ты единственный мог знать, где искать останки наследника. Или живого наследника, если он был похищен». «Я столько раз просила тебя открыть», — тихо произнесла Анирет. «Клянусь милостью Ануи к моей душе, я искал тело», — воскликнул Павах, и это было чистой правдой. «Но даже костей не осталось. Царевич Ренеф скоро вернется из Либаи, он сумеет найти». Верховный жрец покачал головой. «Я сказал, мог знать, но ты и правда не знал. Что-то пошло не так там, в пустыне, да?» — тихо спросил он. «Когда кто-то привел наемников на охотничьи тропы царевича, почти никому неизвестные. Когда кто-то завел наследника в засаду. Изначальный план был иным, не так ли? Вернейшим способом начать войну было не просто устранить наследника, но убить его вероломно и демонстративно, так, чтобы стало очевидно, кто стоит за этим преступлением. Доставить тело императору, чтобы он оплакал свою утрату, а после обратил на врага сокрушающий гнев, более не заботясь о политической осторожности. Но если нет тела, нет и доказательств, а те, что есть, слишком зыбки, расплывчаты. По всей видимости, останки царевича не достались тем, кто стоял за нападением. Поэтому пришлось захватить телохранителей и совершить с ними все те ужасные вещи, о которых ты не можешь поведать. Жестокость, достойная времен войны, которую многие из нас еще помнят. От вас не нужны были сведения, нет. Из вас сделали символ. Напоминание народа о едва затянувшейся ране старой вражды, о полузабытых ужасах войны. Многие при дворе расценили произошедшее как то, чем оно и являлось, как провокацию. Но ярость вспыхнула и в них. Павах отогнал от себя образ Мэджина, снова явственно всплывший в сознание, с его изрезанным и обожженным, гниющим заживо лицом. Поначалу владыка надеялся, что его сына похитили, и ждал требований от врага. Но так ничего и не получил. К тому же ты, единственный оставшийся в живых свидетель нападения, утверждал, что воочию видел гибель царевича. Твое слово стало не единственным доказательством того, что нападавшие были из Либаи. Иначе император не направил бы в провинцию царевича Ренефа, да защитят его боги. Да, Павах, владыка направил на указанное тобой место не единственный отряд. И целью был не только поиск тела, но и подтверждение правдивости твоих слов. Они и правда подтвердились. Было обнаружено захоронение нескольких человек, погибших достаточно недавно, чтобы можно было опознать их происхождение и то, как они погибли. Их раны были нанесены ремийским оружием, тел Синахта, названное предателем. И, что важнее, царевича Хефера. Да найдет его душа путь из владений безликих теней. Там не оказалось. Как ты и сказал, даже костей не обнаружено. Третьего телохранителя нашли жрецы Ануи из забытого храма и похоронили его, скромно, но согласно ремийским традициям. Раны его были нанесены оружием и эльфийским, и ремийским. Это было очевидно, хотя труп сильно обглодали хищники. Командир первого отряда, отправленного в храм по приказу императора, до тебя, подтвердил это. Потом тот же приказ был отдан тебе. Как своего рода шанс. Разумеется, за тобой наблюдали все это время. В итоге владыка убедился, что ты и правда не знаешь дальнейшей судьбы тела наследника. И что действительно приложил все усилия к тому, чтобы отыскать останки твоего друга и господина. Павах склонил голову и сам, не понимая, какое чувство испытывал теперь. Облегчение или все же тревогу. Как далеко зашло расследование императора? Что еще владыка знал и какого момента ждал? «Расспрашивать тебя стоило очень и очень осторожно», — продолжил Джетти. «Ты без того пребывал в страхе перед твоими не то врагами, не то союзниками. Теми, от кого нам надлежало защищать тебя. Нельзя было допустить твоей гибели. Не только потому, что допросить твоего друга Мэджина уже невозможно. Полагаю, ты уже понял, что владыка не просто так призвал меня в тот день. Он желал, чтобы я увидел тебя. Увидел то, что происходит с тобой». Но даже тогда я, как и он, не был уверен до конца. Наши предположения подтвердились уже здесь, в храме». Верховный жрец замолчал и посмотрел на Анирет. Павах проследил за его взглядом и увидел, что лицо девушки было безмятежным и холодным, почти как у царицы Амахисат. В ее золотых глазах уже не было сочувствия, как и сам Павах, она поняла, что прозвучит дальше. «Видишь ли, страж, твоя жизнь утекает не просто к кому-то, а к Хеферу Эмхет, да обретет его душа свой отдых. То, что происходит с тобой, действительно похоже на проклятие Ваесира. Каким его описывают священные тексты и те немногие свидетельства, что дошли до нас? К счастью, встречалось оно на протяжении нашей истории нечасто, ибо мало кто осмеливался напасть на его кровь. Итак, проклятие замкнулось на тебе, последним выжившим из тех, кто повинен в нападении на наследника трона. Ты — своего рода якорь Хефера на берегу живых. Увы, по якорю этому нельзя отыскать его душу. Но есть надежда, что она сама найдет путь к водам перерождения, несмотря на то, что царевич не был похоронен как подобает. А вот если бы царевич был жив... Как целитель могу с уверенностью сказать, то, сколько от тебя ушло к нему жизненной силы, могло бы обеспечить ему гораздо более скорое восстановление даже после самых страшных ран. При том условии, конечно, что нашлись бы те, кто исцелил бы его. Увы, насколько нам известно, его нет среди живых, как нет и среди мертвых. Но если наши предположения о природе твоего проклятия верны, ты по-прежнему служишь Хеферу, по воле своей или против нее. Павах, из рода Мерха. Твоя судьба в руках богов, и потому император не отдаст приказ казнить тебя за предательство. Верховный жрец смотрел на Паваха скорее печально, чем сурово. Анирет прятала лицо в ладонях. Павах силился сказать что-то, но не находил слов. «Исцелить тебя до конца означало бы рассечь эту божественную нить с душой царевича», — объяснил Себни. «По понятным причинам мы не станем делать этого. Сам владыка того не желает». «Он желает, чтобы ты остался здесь с нами», — произнес Джетти. «В обители мы сможем позаботиться о сохранности твоей жизни, замедлить действие проклятия, если будет необходимо, и защитить тебя от гнева твоих врагов. Или союзников». «Я буду здесь пленником», — подытожил Павах. «Как тебе угодно об этом думать», — мягко ответил верховный жрец. Необходимость пребывания у Таэху перестала казаться Паваху такой уж невыносимой перспективой. Царица оставила его в живых не из милосердия, а для каких-то своих целей. Либо просто потому, что император и его верные действительно так или иначе приглядывали за воином все это время. «Пусть она решит, что меня раскрыли», — подумал воин. «По крайней мере, через меня она не сможет навредить Анирет». В тот момент девушка молча подняла на него холодный взгляд. Но разве он не знал, что однажды Анирет посмотрит на него именно так? «Если хочешь знать, кое-что в твоем теле мы все же можем поправить», — добавил верховный жрец. «Но чтобы сделать это гармонично, мы должны знать точно, как были нанесены твои раны. Как я уже говорил, ты ничего не хочешь рассказать нам?» Все взгляды обратились к нему, и самым тяжелым, невыносимым, был полный разочарования взгляд Анирет. Павах не смел выдать царицу, иначе все, совершенное им ради великой цели, было зря. Амахисат вела скрытую войну страшным, подчас неприемлемым оружием, и все же ее цель была стражу понятна и близка — возвеличивание народа Ремы над давним врагом. Но колдун, тот, кого он боялся столько времени, тот, кто едва ли решится проникнуть за стены обителя, несмотря на все свое жуткое могущество, — совсем другое дело. Воин не удержался от усмешки, больше похожей на оскал, вспоминая ненавистное лицо с аристократичными чертами, с обманчиво приветливым взглядом серых глаз. Взгляд Таэх условно отгонял темное колдовство, жившее в нем, и вместе с тем крепла решимость. Его собственная, никем не навеянная решимость, его собственная ярость. «Придется царице обойтись без этого своего слуги», — подумал Павах с мрачным удовлетворением. Он не был уверен, что Таэху и императору достанет умение отыскать колдуна. Но отчаянно надеялся на это. И был рад хоть немного помочь им. Не мог же проклятый маг быть неуязвимым, даже если само существование его было невозможным. «Мне неизвестен весь масштаб заговора и кто именно из эльфов вовлечен в него», — признался Павах. «Но есть тот, кто владеет тайнами наследников Фейри, так же, как и тайнами наследников демонов. Нас пленили эльфы, но не они пытали нас. Это был колдун. Необыкновенной силы. Место ему в жутких легендах, но никак не в действительности. Он подробно описал внешность мага, который до сих пор иногда снился ему в кошмарах. «Но это невозможно», — возмутилась Энерет. «Хотя бы теперь не лги». «Я не лгу», — возразил Павах. «Я не знаю, как объяснить это лучше. Может быть, он был под гламуром Фейри, но тогда почему ему была доступна магия наших жрецов? Похожая и непохожая. Никогда я не видел ничего подобного. Такие, как он, не могут ходить по земле, я понимаю это сам». Царевна поморщилась, явно не веря ни единому слову. «Это правда», — внезапно подтвердил Джетти. «Себни, скажи им, что за след ты почувствовал?» «Я не уверен, Верховный Жрец, это лишь моя догадка», — смущенно ответил целитель. «Я чувствую, что она верна, скажи». «Магия Фейри и Сатехова пламя». Слова Себни повисли в воздухе тяжелым шлейфом. «Но разве существуют среди живущих ныне те, кто владеет силой его пламени?» Голос потрясенной царевны был едва различим. «Разве жрецы его не сгинули давным-давно, и не стало Каэмет его единственным храмом?» «Есть среди служителей богов те, кто решается пройти посвящение в песках. Еще меньше среди них тех, кто возвращается, а не погибает там», — задумчиво ответил Джетти. «Таким владыка Каэмет дарует часть своего знания. Но прежде всего они остаются жрецами своих богов и предпочитают скрывать иной дар от остальных. По ряду причин. Мне ничего не известно от тех, кто посвятил свою жизнь только ему и жив до сих пор». Павах заметил, что воин, стоявший за плечом Энерет, кивнул, словно точно знал, о чем говорил его дядя. «Но разве жрецам Сатеха, даже если таковые вдруг и существуют до сих пор, доступна магия Фейри?» — спросил он. «Если бы у него были такие жрецы, история Таур-Дуат писалась бы совсем иначе», — ответил Джетти. По-прежнему спокойно, но так, что от его слов всем стало не по себе. Потом он добавил уже мягче. «Что ж, по крайней мере, как исцелять ожоги от сатехового пламени, мы знаем достаточно хорошо. Ведь мы жрецы той, что была обожжена им еще на заре времен. С разящей магией Фейри мы тоже знакомы. Расплести сложный узор этого колдовства нам будет под силу. Тем более здесь, где наша богиня так могущественна, и наше знание процветало столько веков. «Благодарю вас», — чуть слышно проговорил Павах, не веря себе. «Несмотря на все, вы готовы помочь мне?» Ему никто не ответил. Помочь было одним, принять его и понять совершенно другим. Собравшись с духом, Павах перевел взгляд на царевну. «Анирет, позволь мне поговорить с тобой, прежде чем ты вернешься в Апицуд. В последний раз». Девушка посмотрела на него настороженно, но все же кивнула. «Наедине», — попросил Павах. «Я не таю злого умысла против тебя и никогда не причиню тебе вреда. В моем присутствии», — спокойно ответил за нее воин Таэхо. Анирет, казалось, хотела возразить, но, встретившись взглядом с племянником Джетти, кивнула. Павах ощутил странный укол ревности и недобро посмотрел на воина. Царевна так легко доверилась этому незнакомцу и даже как будто слушалась его. «Он мой страж», — объяснила девушка. «Вот оно как теперь», — с горечью подумал Павах. Верховный жрец поднялся и обратился к Себне. «Пройдем в другую комнату. Оставим их наедине». Вместе жрецы удалились. Павах заметил, что Джетти, уходя, коротко взглянул на своего племянника, и тот едва заметно кивнул. Страж поднялся, не прибегая к помощи трости, и приблизился к Энерет. Он лихорадочно соображал, как донести до нее, как предупредить и вместе с тем не выдать тех, кому он служил. Сколько раз Павах хотел подать ей хоть какой-то знак, о сгущавшейся вокруг нее опасности, и отступал в последний момент. Теперь у него была последняя возможность. Надеясь, что тело не подведет его, он со всем возможным достоинством опустился перед ней на одно колено и взял ее за руку. Царевна прищурилась, напряженная и неподвижная. «Я знаю, что ты не веришь мне и справедливо, но я все же друг тебе, а не враг», — сказал Павах, глядя в ее золотые глаза. «Тогда почему не расскажешь мне всю правду?» — веско спросила девушка. — «О чем еще нам говорить, как не о правде?» — «Я не могу», — тихо ответил Павах и покачал головой. — «Ты не поймешь, но я действительно не могу». — «В таком случае не трать мое время», — сказала царевна, резко высвобождая руку. — «Выслушай меня, прошу», — быстро заговорил он. Возможно, тебе лучше не возвращаться в Апэтсуд, хотя бы пока. Останься здесь, в обители. Тебе ведь нравится здесь. Многие боятся твоего возрастающего влияния. Времена грядут не спа... Спасибо за предупреждение. Холодно прервала его Анирет. Владыке нашему нужны рядом верные, и я нужна ему. Павах со вздохом склонил голову. Царевна могла поверить ему, только если он расскажет все, что знал. Ему ничего не оставалось, кроме как подняться и вернуться к своему креслу, осознавая собственное бессилие. «Мой брат верил вам безоговорочно, всем троим», — сказала царевна ему в спину. «А я хочу верить, что все было не зря, что мое преступление имеет цель и смысл». Хотел выкрикнуть бывший страж, но не посмел даже прошептать это. «Синахт был этой веры достоин», — сказал он и мысленно взмолился. «Боги, пусть Ренеф действительно окажется лучшим владыкой, чем Хефер когда-либо мог стать. Пусть блистательная Амахисат направит его, поможет привести наш народ к величию. Тогда я хотя бы смогу умереть спокойно».